Глава 9. Кажется, все, что нужно было, купили. Обвела довольным взглядом выложенные на кухне продукты. На удивление, всего на 50 серебрушек удалось приобрести запасы продуктов примерно на пару недель, причем экономить даже не требуется. Эту гору мешков, коробок, пакетов и корзин принесли доставщики местных магазинчиков, так что нам с Джереми даже удалось вернуться налегке. «Мам, смотри!» На кухню вбежал сынишка в новой теплой курточке, натягивая на голову теплую шапку. Довольно произнес. «Новые!» «Красавчик!» Улыбнулась, застегнув верхнюю пуговицу. «Мне нравится!» «А ты примерила пальто?» «Нет, еще позже. Пора готовить обед. Хм. Или ужин». «Я бабушке Мо покажу?» «Как хочешь, только не шуми. Вдруг она еще спит?» Сказала, беря в руки фарш. Его мне накрутили тут же в магазине из выбранных мной кусков мяса. «Нет, я не сплю», — промолвила старушка, входя на кухню. Одобряюще взглянув на Джереми, добавила. «Отличная куртка и шапка». «Сам выбрал», — важно ответил ребенок. «А маме пальто и шляпку взяли». «Все вырученные монеты на одежду истратили», — недовольно буркнула женщина, косо взглянув на меня. «Мам!» «Нет, удачно сторговались». Прервала сына, чтобы не наболтал лишнего. Реакция старушки мне не понравилась. «Хорошо», — не поверила Морган, вытягивая шею. Стала рассматривать выложенные продукты на столе. «И сахар купила, и шоколад. Зачем?» «Есть!» — недоуменно пожала плечами. «И торт постряпаю». «И котлеты!» — добавил сын. «Я буду помогать!» «Каши хватило бы!» — снова буркнула бабушка Мо. «Расточительство все это! А закончатся монеты, что тогда? Вышивка твоя будет не всегда нужна. Тебе замуж надо!» «Джереми, иди переоденься в домашнее и посмотри, куда Абис запропастился!» «Хорошо, мам!» — воскликнул сын, убегая в комнату. И только убедившись, что ребенок уже нас не услышит, я проговорила, холодно взглянув на Морган. «Я сама знаю, когда мне выходить замуж и на что растить сына. Впредь советую не поднимать больше такие разговоры, тем более при Джереми». «Ты молода и не ведаешь, что творишь», — сердито заворчала старуха, недовольная моим возражением. «Силой пользоваться не желаешь, замуж не хочешь. Помрете от голода и ты, и сын твой». «Все?» «Пошла бы на службу, и ты при почете, и сын будет у добрых людей», — продолжала ворчать Морган. «Остаться одной, как вы?» — ехидно бросила, разбирая продукты, искоса поглядывая на старуху. «Власть, почет, деньги!» — бормотала себе под нос женщина. Казалось, она была не в себе, и это пугало. «Угу. Я вызвала поверенного. Перепишу на тебя дом. А то так и будешь сыном по свету, как неприкаянная, шастать». «Не стоит», — резко возразила, замерев от неожиданности, услышав про поверенного. «А на кой мне этот дом, раз осталось мне совсем недолго?» — снова заворчала старуха. «И ты знающего человека не слушаешь. Вот и поверенный скоро придет. Сготовь повкуснее, вдруг глянешь ему, даром что вдова-то с детем, может, и примет». «Постараюсь», — натянуто улыбнулась, с размаху шлепнув на стол кусок фарша. Настроение для приготовления пышных котлет было самое оно. «Вот и славно!» Удовлетворенная таким ответом бабушка Му пошаркала по коридору. Я же осталась на кухне, находясь в полном смятении. Странные проблески адекватности у старушки стали все реже. Разговоры о скорой кончине и поверенном меня пугали. Как быть дальше, я пока не знала. Может, еще один камень исцеляющий для Морган нужен? Задумчиво пробормотала, продолжив приготовление сытного и, главное, вкусного ужина. «Мама, Абиса нигде нет!» — сообщил сын, заходя на кухню. «Может, он заблудился?» «Не думаю, сынок. Ты помнишь, где кот нам встретился?» «В лесу!» — тихо ответил ребенок, забираясь на стул. «Ну вот, Абис храбрый, умный и сильный!» — улыбнулась, подавая сыну тарелку и овощи. «Кроши сюда!» «Ага, все верно. Так вот, скорее всего, кот пошел по своим делам и скоро вернется». «Наверное», — немного печально ответил Джереми. «Этот огурец тоже кубиками?» «Да, у тебя отлично получается». Около часа мы провозились на кухне. Джереми увлеченно помогал мне с готовкой. Крошил овощи, замешивал тесто для сладкого пирога. Разрезал на две половинки сливу. К раннему ужину у нас на столе были готовые котлеты, картофельное пюре, салат из свежих овощей, нарезан ноздреватый сыр и чесночная колбаса. А к чаю был испечен вкусный сливовый пирог, который, источая дивные ароматы, остывал на подоконнике. «Мы молодцы!» — довольно проговорила, вытирая со стола крошки. «Зови бабушку Мо». «Там стучит кто-то!» — недоуменно пробормотал сын, выглянув в окно кухни. Я тоже к нему присоединилась, но так никого и не увидела. «Пойду посмотрю, а ты иди к бабушке». В коридоре мы разошлись в разные стороны. Сын ушел в комнату к Морган. Я же направилась к выходу. Мысленно ругаясь на старуху, я была уверена в том, что это приперся тот самый поверенный. Удивляясь, как он умудрился появиться так вовремя, как раз к ужину, и как старухе удалось с ним связаться, ведь она же с ее слов не может покинуть двора своего жилища. «Кто там?» — прокричала из-за калитки, опасаясь открыть ее. «Поверенный Рауль Пессон», — отозвался мужской голос. «Меня пригласила Морган Морен». «Да, входите», — распахнула калитку, бегло взглянув на невысокого, полноватого мужчину. «Она вас ждет». «Мне пришло письмо по почтовой шкатулке от Морган», — продолжил мужчина, следуя за мной по пятам. «Я не знал, что у нее есть племянница. Вы, видно, жили далеко?» «Прошу», — воскликнула я, натянув вежливую улыбку. «Сейчас я сообщу Морган, что вы пришли». «Не нужно», — раздался из темноты скрипучий старческий голос. «Рауль, рада, что ты нашел время для меня. Кэтрин, не стой, пригласи гостя к столу. Рауль, ты же не откажешься?» «Нет, с большим удовольствием отужинаю», — ответил поверенный, не услышав мои мысленные посылы. «Тем более ароматы, витающие у вас в доме, просто потрясающе аппетитные. А мне сегодня не удалось пообедать». «Прошу вас», — процедила сквозь зубы, сделав приглашающий жест. «Джереми, приготовь, пожалуйста, еще один прибор». «Хорошо, мама», — ответил сынишка с недоумением, взирая на Рауля и Морган. Ужин, который должен был стать самым лучшим для меня и сына, получился отвратительным. Меня продавали умело, как будто невзначай Морган расхваливала, указывая на мои достоинства и перечисляла все плюсы женатой жизни для Рауля. С ее слов, мое любимое занятие — готовить, обстирывать, обхаживать этого немолодого мужчину. В общем, жить только им и его интересами. А о моем сыне и слова не прозвучало, как будто его нет. Конечно же, после такой презентации заинтересованный взгляд Рауля все чаще стал задерживаться на мне, а после переходил на Джереми. Но на моего сына смотрел с капелькой досады, словно он мелкая мушка, которая не стоила и внимания такого мужчины. «Кэтрин, все было очень вкусно. Давно я так плотно не ужинал», — пробормотал Рауль с благодушной улыбкой на лице. Он едва заметно наглаживал свое пузико. «Очень рада», — — невнятно произнесла, поднимаясь из-за стола. — И еще чаю? — Нет, благодарю, — отказался поверенный, вытирая со лба капельки пота. — Морган, пройдемте в кабинет и обсудим ваш вопрос. — Идемте, — благосклонно кивнула старая женщина, словно совсем недавно не умирала от болезни и не жила в нищете. — Кэтрин, будь так любезна, принеси нам по чашечке чая в кабинет через 30 минут. Уверена, к этому времени вам потребуется смочить горло. — Хорошо, — сухо ответила, устало падая на стул, как только Морган и Рауль исчезли в коридоре. — Странный дядька, — тихонько заявил сын, задумчиво всматриваясь в коридор. — И Абис еще не вернулся.